прикрыла свою лавку. Она решила провести месяц в Лонг-Бич, куда переехала после замужества ее сестра. Норман предложил довести ее до Сан-Бернардино, где она пересядет на автобус. Но когда я увидела, как он грузит в форт чемоданы нашей соседки, когда я увидела приготовление к этому отъезду, у меня вдруг перехватило дыхание, и я почувствовала, что даже лицо у меня исказилось. Мне почудилось, что я вижу не миссис Поттер, а другую путешественницу, другую женщину, готовую дезертировать. «Боюсь, я не смогу вас проводить», — пробормотала я. «Ой, правда?» — удивилась миссис Поттер. «Очень жаль». «Вы себя неважно чувствуете?» — спросил Норман. «Не особенно хорошо, но...» Я смотрела, как исчезают в грузовичке чемоданы. Я смотрела, как миссис Поттер устраивалась на переднем сиденье, где я десятки раз сидела рядом с Норманом. Я трусливо ждала, когда он возьмет последний тюк, лежавший на пороге лавочки. Тут я сделала шаг вперед и схватила славную мою приятельницу за обе руки. Голос мой слегка дрожал. «О, дорогая миссис Поттер, я сохраню о вас самые лучшие воспоминания». «Что такое?» — удивилась-то. «Разве я вас здесь не застану? Ведь я возвращусь через месяц. Да, конечно, конечно, но отъезд всегда отъезд». «Хорошо, миссис Келлок, хорошо. До чего же вы романтичны?» Она расхохоталась, но вдруг замолкла, не спуская с меня глаз. Я потупила взор. Тут она заговорила непринужденным тоном, в котором звучала обычная неназойливость и проницательность. «Но ведь вы знаете, что если нам с вами не суждено будет свидеться, я тоже всегда буду вас помнить». Я поцеловал ее. Подошел Норман. «Забудьте, что я вам сказала», — попросила я миссис Поттер. «Конечно». Но тут же добавила почти шепотом и уже иным тоном. «И вы тоже». Я отвернулась. Когда фордик исчез за поворотом, я вдруг поняла, что мне просто не хватает мужества вернуться в наше бунгало. Я сошла с шоссе, чтобы подняться на откос. Сейчас можно было обходиться без лыж. Тропинка очистилась от снега, но зато ее совсем размыло. То и дело ноги скользили, и подъем оказался не из приятных. Становилось жарко. Мне пришлось расстегнуть меховую куртку. И все же я добралась до того места, откуда обычно любовалась лагерем и озером. И то, и другое изменилось к худшему. Снега осталось совсем немного. Последние и единственно нетронутые белые полоски сохранились только в расселенных скал, лежали на ветвях сосен. И хотя я видела этот край прошлой осенью, еще до снегопадов, я не узнала его сейчас. Исчез мой Биг Бэр. Я не стала здесь мешкать. Четыре стены нашего жилища, где некогда я нашла свое счастье и где сейчас найду лишь себя самое, пугали меня меньше, чем этот лишенный своих зимних чар пейзаж. Я начала спускаться. Увы, я отлично понимала, оттепель как бы стала рубежом. Все, что было до сих пор зыбким, неясным, разом рухнуло, подобно тому, как почернел и растаял снег в крошечной моей вселенной, у которой каждый день отнимали частицу ее прежней белизны и тишины. Я ненавидела зеленые побеги, пробивавшиеся из-под земли, и журчание ручейков. Я проклинала весну. Я спускалась к нашему бунгало, которое было видно отсюда, и казалось совсем целехоньким, но я-то знала, что оно лежит в руинах. В последнее время меня грызла еще неведомая мне тревога. Она жила где-то в тайных глубинах моего существа, терзала мое сердце, не давала мне покоя. Я боялась, что вскоре окончательно охладею к ласкам Нормана. Эта идиотская боязнь неотступно преследовала меня. становилось сродни